сказавший: «Когда Иван Великий ударил меня по сердцу, на Москву не вправе, то у меня руки опускаются, как всегда, от всякой неправды, кроме случая, когда правая в ударе заносится». Все права, милая, все права, а не одно. И так тройное право, нет, четвертное, нет, пятерное. Право уроженца, право русского поэта, право поэта стихов о Москве, право русского поэта и право вообще поэта. Я вселенский гость, мне повсюду пир, и мне дан в удел весь подлунный мир. И не только подлунный. М.Ц. 14 сентября 1940 года. Чуть было не написала 30-го года. А хорошо бы. Письмо Меркурьевой, на которое дает ответ Марина Ивановна, я никогда не держала в руках. Но все же как-то не верится, чтобы старая интеллигентная женщина, доброжелательно относящаяся к Марине Ивановне, разыскавшая ее, окликнувшая по возвращении из эмиграции, на что отнюдь не у многих из прежних друзей и знакомых хватило храбрости, вдруг столь бестактно могла бы написать, мол, предки предками, а вы сами-то что дали Москве? Какие у вас на нее права? Может, этот черновой набросок ответа и есть тот внутренний монолог, тот спор внутри себя, который нам так часто приходится вести, уподобляясь Дон Кихоту, сражающемуся с ветряными мельницами, изматываясь, изнашиваясь от этой бесплодной и безнадежной борьбы, но не имея силы возможности по тем или другим причинам высказать все напрямик, там, где надо бы, где следовало бы и кому следовало бы. И потом вдруг, уже в конец измучившись от бессмысленного повторения, от безнадежного спора внутри себя, срываемся на ком-то, на чем-то, не имеющем отношения к тому, что нас мучило. Может, Марина Ивановна дает эту гневную отповедь, зацепившись за какую-то случайную или не очень точно сформулированную фразу в письме Меркурьевой. «Тяжкие это дни. Я, вселенный гость, мне повсюду пир, и мне дан в удел весь подлунный мир. А тут какие-то 8 квадратных метров на человека она не в состоянии добыть. И все, чем они могут располагать с Муром, это проходной темный закуток на Мерзляковском, где невозможно повернуться, и где на каждого приходится меньше 3 аршин, а 3 аршина — положено человеку не на земле, а под землей. Она опять живет на Мерзляковском. Она ушла с улицы Герцена 30 августа в пустующую комнатку Елизаветы Яковлевны и Зинаиды Митрофановны. Они еще на даче, но к середине сентября, к концу сентября они вернутся. А к 15 сентября она обещала забрать свои вещи с улицы Герцена и освободить комнату, заваленную ими. Павленко, как и Фадеев, конечно же, направил Марину Ивановну в Литфонд. Но Литфонд мог ей содействовать в подыскании комнаты в Москве, разве что поместив объявление в газете, а она их дала уже 4. И все же она упорно ходит в Литфонд, ибо у нее нет иного выхода, нет иной возможности чего-нибудь добиться. И единственное, что ее радует в те сентябрьские дни, это то, что Мур все-таки пошел учиться, что его все же удалось устроить в школу. И именно тогда, в сентябре, на Мерзляковском, она снова возвращается к своей тетради, прерванной в Париже в конце мая 1939 года, накануне отъезда. В Голицыно, как мне запомнилось из разговора с Алей, Марина Ивановна изменяет своей обычной привычке доверять без оглядки все свои мысли и чувства бумаге. И только между строчками переводов, между подстрочниками вмурованы отдельные записи. шоковое состояние после ареста на Набошевской даче, обыски, когда перерывают, пересматривают и забирают все бумаги, страх своего собственного ареста, ожидание этого ареста каждую ночь, ожидание утра,